Глава 93. Эти чувства должны остаться только в воспоминаниях. В зале Ван Джен увидел нескольких знакомых. Он, конечно, помнил Лин Ло Ю. Молодой человек рядом с ней должно быть Реддингтон. Он тоже прорвался на следующий этап соревнований. Еще одного парня, которого Ван Джен заметил в прошлый раз на вечеринке по случаю дня рождения Лин Ло Ю, звали Магуань. Похоже, он был как-то связан с военной академией Млечного Пути. В такой ситуации стоять в одиночестве довольно неловко. Хорошо, что в этот момент кто-то обратил на него внимание. «Ван Джен!» К нему с бокалом в руке подходил Кёртис. Бог Солнца в этой обстановке чувствовал себя как рыба в воде. На любой планете, в любой звездной системе такие мероприятия в принципе одинаковы, и он к ним давно привык. «Привет! Давно не виделись?» «Да, давно. Не покинули бы Солнечную систему, так и не узнали бы, насколько разнообразен внешний мир». Кёртис слегка улыбнулся. Он вел себя совершенно спокойно и непринужденно. Лунянин прекрасно умел контролировать свои чувства. В Солнечной системе он был выдающейся личностью, но попав в высшую академию, легко можно затеряться в людской массе. И если характер недостаточно твердый, то просто-напросто пропадешь. Вскоре появился Эли Вейдус. Он пришел еще позже Ван Джена. Как-никак этот обеданец не отличался общительным нравом. Бросив один только взгляд на Ван Джена, он прошел вниз и, отыскав себе место поспокойней, в одиночку устроился там, полуприкрыв глаза и ни на кого не обращая внимания. Ему, как обычно, было наплевать на окружающих. Больше всего привлекали к себе внимание четверо лучших мастеров черного ранга. Вокруг них уже успела собраться куча народу. Хайдал был главной фигурой в западном секторе, Пань Пасы в восточном, Хокто Лень в южном и Хукань в северном. Элиер с Лофеем оба пристроились поближе к Хуканю и о чем-то оживленно с ним беседовали. Хукань, похоже, особо выделял Лиера среди остальных. Он представил его собравшимся вокруг студентам, тем самым еще больше возвысив статус скромного землянина. Ван Джен и Кёртис переглянулись с понимающим видом. Да уж, Лиер умеет приспосабливаться. В этом отношении он намного превзошел их обоих. В глубине души все эти жители других планет презирали Солнечную систему. Тут не могла помочь никакая сила, просто Солнечная система всегда была им не по душе. Однако Лиер наперекор всему сумел вызвать уважение. Для этого нужно особое мастерство. Стоявшие на другой стороне Реддингтон и Магуань что-то сказали Лин Ло Ю, и она нахмурила брови. Похоже, она была недовольна. Но все же вслед за ними подошла к Ван Джену. На лице Магуани сияла ослепительная улыбка. «Мой младший брат Ван Джен! Какая встреча?» «Младший? Да уж, Магуань умеет сделать тонкий намек». Ван Джен заметил, что с момента приезда в эту академию ему все больше хочется вести себя с такими людьми так же, как Лиер. Во всяком случае, скромно терпеть в подобной ситуации точно не дело. «Извини, а ты кто?» Ван Джен сделал вид, что не может вспомнить собеседника, заставив Магуаня помрачнеть. Кёртис еле сдержал смех при этом. Не стоит играть в такие игры с землянами, они в этом деле настоящие профи. Стоявший рядом Реддингтон кашлянул. «Гуань, видимо, наш братишка Ван Джен стал важной персоной. Он ведь прошел следующий этап, хотя сам-то всего лишь еще новичок в нашей академии. Неудивительно, что он перестал узнавать людей». Лин Ло Ю почувствовала себя неловко. Она не могла понять, чего это эти двое прицепились к Ван Джену. Это же глупо. Хорош он или плох, им-то какое дело? Ван Джен, слегка усмехнувшись, удивленно ответил. «Людей? Неужели вы себя таковыми считаете? Как наивно». Кёртис, не удержавшись, рассмеялся. «Вам что-то нужно? Мне кажется, мы не знакомы. А ты вообще кто такой?» Реддингтон поднял бровь. «Кёртис! Слоны!» Улыбнувшись с достоинством, ответил Кёртис. Реддингтон презрительно хмыкнул, но в это время обстановка в зале оживилась. Не иначе, как появилась главная героиня праздника. В сопровождении преподавателя Дзян Фэна в зал вошла Айна. Хотя она и была всего лишь студенткой, по идее к ней относиться следовало как к обычной студентке. Но с этим Айна ничего не могла поделать. Абидан тоже считался сверхмощной державой, но он никогда не пользовался таким признанием во всем мире, как Империя Аслан. Культура и идеалы Аслана во многих странах считались образцом для подражания. В области международных отношений Аслан добился гораздо больших успехов, чем Абидан. Как только Айна вошла в зал, ее тотчас же окружила толпа людей. Ао Цзы и Ореолла, не разделяя всеобщего восторга, встали по двум сторонам от нее. Хорошо еще, что публика здесь достаточно культурная. Фактически Ван Джен почувствовал появление Айны еще до того, как это произошло, и теперь смотрел на нее издали. Почти год пролетел с их последней встречи, Айна как будто совсем не изменилась, но все же ощущение было уже другим. Ее улыбка была по-прежнему прекрасна, но в ней добавилось царственности и величия. Молчание Ван Джена и неподвижный взгляд, неотрывно устремленный на Айну, могли показаться окружающим странными. Как будто он внезапно потерял голову из-за красоты принцессы. «Эй, Ван Джен, очнись! Хватит пялиться! Следи за собой! Ты же студент высшей академии!» Не удержавшись, воскликнула Лин Лую. Все остальные выражают свое восхищение и любуются принцессой, соблюдая приличие и сдержанность. А этот уставился так, как будто хочет просверлить ее взглядом. Он же позорит своим поведением академию. Лин Лую тоже была девушкой и тоже причислила себя к элите, но в присутствии принцессы Аслана она благоразумно старалась не сравнивать себя с ней. Такое сравнение явно было не в ее пользу. Аристократизм и элегантность принцессы настолько глубоко впитались, что стали частью ее культуры. Это возможно только тогда, когда царственные качества прививаются на протяжении многих поколений. Стоя посреди зала, Айна казалась ярчайшей звездой, сияющей в Млечном Пути. Ее необыкновенный взгляд, казалось, пронизывал само пространство, оставляя незабываемое впечатление в сердцах людей. Ван Джен даже не слышал, что сказала Лин Лою. Он полностью погрузился в вихрь своих мыслей и чувств. С той самой первой встречи, когда он подобрал на улице милую очаровательную девочку, и до сих пор он всегда в душе желал, чтобы она была простой обычной девушкой, а не принцессой. Может, тогда они были бы счастливы? Но, к сожалению, грезы далеки от реальности. Заметив, что Ван Джен впал в какой-то ступор, Реддингтон и Магуань не могли удержаться от смеха. «Лин Лою, не обращай на него внимания! Видеть принцессу для него такая удача! Вернется к себе на землю, сможет всю оставшуюся жизнь об этом рассказывать!» Смеясь, сказал Магуань. «Лишь бы только не слишком нафантазировал», добавил Реддингтон, решив окончательно добить Ван Джена. Похоже, эти двое здорово спелись друг с другом в своей неприязни к Ван Джену. Кёртис оставался совершенно невозмутимым и не произнес ни слова. Но из-за шума, который подняли Реддингтон и Магуань, Ван Джен как бы пришел в себя. Уголки его рта приподнялись в грустной усмешке, но вовсе не из-за этой парочки. Лин Лою в этот момент решила, что до Ван Джена наконец дошло, что он ведет себя ненормально. Айна, конечно, тоже заметила Ван Джена. Она не могла его не увидеть, но ей нужно было соблюдать приличие и поприветствовать всех собравшихся. Кёртис слегка помотал головой. Со стороны всегда виднее. Он в общих чертах знал всю ситуацию. Айна все так же была принцессой Аслана, но это была уже не прежняя Айна. Сейчас бы она не осмелилась на такой решительный поступок, как на Эйджи. Тогда он восхищался этой девушкой и до сих пор считал, что ее смелость достойна уважения. Но теперь Айна стала настоящей принцессой. Кёртис, который пожертвовал всем ради интересов клана, отлично ее понимал. Именно это и есть нормальное состояние для Айны. Невозможно все время плыть против течения. Романтика прекрасна, но она далека от реальности. Оставалось лишь надеяться, что Ван Джен не потеряет себя из-за этого. Прошло минут 10, прежде чем Айна прошла через основную часть толпы. Похоже, она целенаправленно двигалась в сторону Ван Джена. Лин Лойо и Магуань с Реддингтоном поспешно привели себя в порядок и изобразили ослепительные, но фальшивые улыбки. Похоже, им самим теперь будет чем хвастаться всю оставшуюся жизнь. Айна кивнула головой, давая знак, что церемония приветствия окончена. К этому моменту она находилась уже совсем близко от Ван Джена. Близко, но в то же время далеко. Их разделял всего один шаг, но они не могли шагнуть навстречу друг другу. Ао Цзы и Ореолла, сопровождающие принцессу, отступили от нее еще на пару шагов. Они были в курсе дела и отлично понимала, зачем ее высочество выбрало это направление. Есть кое-что, что принцесса должна довести до конца. «Мой друг Ван Джен, я слышала, ты прошел следующий этап турнира. Поздравляю. Желаю добиться хороших результатов». Приветливо сказала Айна, но ее взгляд был твердым и непреклонным. Ван Джен улыбнулся. Все решилось в тот миг, когда Айна заговорила. Он сразу все понял. Ее голос помог ему собраться с мыслями. «Вы слишком добры ко мне, ваше высочество. Мне просто повезло!» Ответил он. На лице Айны тоже засияла улыбка. Собравшиеся вокруг завидовали Ван Джену. Реддингтон же и Магуань хлопали глазами от растерянности и злости. На них принцесса и не взглянула, а с Ван Дженом даже обменялась парой фраз. «С чего вдруг? Почему?» И ладно бы на этом все закончилось, но принцесса вовсе не собиралась уходить. «Одна моя подруга, ее зовут Малютка Ши, просила передать, что она ни разу не пожалела о том, что познакомилась с тобой, и что она всегда будет хранить те прекрасные воспоминания». Голос Айны звучал ласково, но взгляд оставался таким же твердым. Ван Джен, улыбнувшись, кивнул, принцесса тоже изящно кивнула, и только после этого удалилась. Что ж, эта история и впрямь должна остаться только в воспоминаниях. Все то, что когда-то случилось между ними, для Айны теперь лишь прошлое. Что касается Ван Джена, для него это стало своего рода освобождением. Кёртис слегка похлопал Ван Джена по плечу. По правде говоря, он тоже считал, что для Ван Джена так лучше. Мужчина должен иметь собственные цели и идеалы. Жизнь дается один раз, и надо прожить ее ярко. Нельзя все потерять из-за женщины. Возможно, окружающие завидовали тому, что Ван Джен так долго беседовал с принцессой, но его чувства успокаивались по мере того, как увеличивалось расстояние между ним и Айной. Ван Джен понимал, что это единственный выход и для них обоих, и для всех близких людей. Когда-то он стремился быть вместе с Айной, несмотря ни на что, но теперь он не мог не думать о Яне Сиасу, Ецесу и других близких людях. Если человек совершает какой-то шаг, думая только о себе, то рано или поздно он пожалеет об этом. Он не может ничего сделать, и Айна тоже не может. То, что сейчас произошло, должно было принести облегчение для всех. Ван Джен наконец пришел в себя. Как и Айна, он должен начать новую жизнь. Еще столько всего предстоит сделать, ведь ему есть к чему стремиться. О том, что было, он тоже не жалел. Это была его первая любовь, самая прекрасная, хоть и безупречная. Все это время Лиер стоял в самой гуще людей, сохраняя невинную скромную улыбку. И только когда он встретился взглядом с Ван Дженом, на его лице промелькнуло хитрое и проницательное выражение. Еще на Айджи, впервые увидев ту сцену, он понял, что обнаружил слабое место своего главного противника, и теперь, хочет Ван Джен этого или нет, его беды только начинаются. Жаль, что Айна оказалась недостаточно своевольна. Она поступила очень умно, высказавшись при всех, но так, чтобы посторонние ничего не поняли. Фактически это означало лишь одно – все кончено. Что ж, наилучший выбор со стороны ее высочества. В этот момент до ушей Лиера донесся звук, как будто кто-то что-то жует. Обернувшись, он увидел толстяка с надутыми щеками, набравшего в обе руки еды. Заметив, что Лиер пристально уставился на него, толстяк чуть не подавился и поспешно запил все бокалом красного вина. «Хе-хе, босс, я знаю, надо поддерживать форму. Когда вернемся, я снова приведу себя в порядок, обещаю!» На душе у Лиера было приятно и легко, но в душе у толстяка бушевала целая буря. Он ужасно не любил худеть.